Куликов запросто уложил двоих людей, хорошо ему знакомых. А мог ли он? Способен ли был? Что мы в сущности о нем знаем, чтобы быть уверенными? Мог или нет? Что это он? Витя, ты говорил с дочерью Ровского? Как она характеризует Куликова? И вообще, что ты узнал? Куликов Николай. На самом деле, Юрий Томич, ответил Витька. Так, заинтересованно сказал Коля. Я ожидал нечто в таком смысле. Кто он по образованию? Вообще, давай подробности. Я так понял, что он окончил Константиновское училище. Значит, офицер, сказал Витька. Но дочь Ровского, Нина, толком ничего не знает. А мать права. Томич этот человек образованный. На Сенном развале первое издание Лермонтова искал. На бандита не очень похоже. Они Лермонтова редко читают. «Значит, ты тоже сомневаешься, что Куликов убийца?» — спросил Коля. «Сомнительно?» — кивнул Витька. «Одно против. Томич встречался с Длинным». Нина опознала фотографию. «Я вижу, она чего-то не договаривает. Ну, пристал к ней. Она молчок. А жаль». Несколько секунд Коля молча смотрел на Витьку, едва сдерживая вдруг поступившую ярость. «Мальчишка, сопляк!» — в сердцах думал он. «Не понимаю, что натворил. Не надо ему доверять, черт возьми!» И тут же пришла другая мысль. «А как не доверять? Разве можно все успеть самому? В сущности, кто виноват, что парень не сориентировался? Учили плохо. Вот результат». «Что же ты наделал, Витя?» С укором посмотрела на сына Маруська. «Немедленно поезжай к ней и приведи ее сюда», — холодно сказал Коля. «Так она на Васильевском живет», — возразил Витька. «Пока туда, пока сюда. Скоро не получится. Трамвай не аэроплан». Коля рассмеялся. «Ладно, не прибедняйся. Машину возьми». «Дай бог, чтобы все обошлось. А на будущее учти. О таких вещах в первую очередь докладывать надо. Иди». Витька опрометью скатился по лестнице, выбежал на площадь. Форт угроз стоял у тротуара. Усатый шофер в огромных очках-консервах возился с мотором. «Давай!» Витька прыгнул на переднее сиденье. Шофер вытер руки промасленной тряпкой, свысока посмотрел на Витьку. «А куда?» «Давай, ты говорю, куда?» Он не скрывал насмешки, и от этого Витьке стало очень обидно. «На Васильевский», — сдерживая закипающее раздражение, сказал Витька. «Он большой», — шофер поправил очки. «Адрес знаешь?» И тут Витька совсем сконфузился. На память он адреса не помнил, пришлось лезть в карман, доставать записную книжку. Шофер с улыбочкой наблюдал. «Бывало, по 40 адресам дуем, и ни разу никто даже не заглянет в эту самую книжечку», — сказал шофер. «О, были люди! А вы, молодые, вам бы не в УГРО служить, а мороженым торговать!» «Отговорил?» — спросил Витька бешено. «Тогда поехали! Соловьевский переулок!» Автомобиль миновал Дворцовый мост и помчался по набережной, мимо биржи, Академии наук и университета. То и дело гундосил клаксон. «Давай сирену!» — попросил Витька. Шофер потянул поводок, взвыла сирена. «Мальчишки!» — покрутил головой шофер. «Цацки-пески вам нужны. Все играетесь?» У обелиска Румянцева Победа свернули направо и въехали в Соловьевский переулок. Это была мрачная, низкорослая, безнадежная трущоба. Облезлые дома с окошечками, заплывшими грязью, редкие прохожие. «Бывают же улицы!» — усмехнулся шофер. «Я бы на такой ни за какие деньги жить не стал». Он нажал клаксон, сиплый всплеск гудка эхом отлетел от осыпающихся стен. «Вон, впереди девица чешет, не твоя ли?» Это и в самом деле была Нина. И Витька очень обрадовался, что все так удачно получилось. «Нина!» — закричал он, вскочив с сиденья. «Нина, подождите! Это снова я!» Девушка оглянулась и остановилась. «Это я!» Витька так обрадовался, что замахал обеими руками. «Вот здорово! А мне, знаете, из-за вас попало!» Витька продолжал кричать, наверное, от избытка радости. Автомобиль поравнялся с Ниной, Витька выпрыгнул. И в то же самое мгновение, сливаясь в один, хлопнули два выстрела, словно две бутылки шампанского открыли.